Глава 17. Много воды утекло с тех дней. Многое из того, что свершилось в ту пору, и те страсти, что бушевали тогда на улицах деревни, давно уже забыты, и шрам на лбу Якова, что раньше пламенел, как раскаленная нить, тоже побледнел с годами. Видно, он удачно зашил себе рану, и теперь этот шрам становился заметен лишь в те минуты, когда лицо Якова багровело от прихлынувших воспоминаний, тогда как шрам по-прежнему оставался бледным. Так или иначе, но Яков решился на большое дело. В конце августа 1937 года, в один из пылающих дней месяца Элуля, уже под вечер, по всей деревне вдруг разнеслось очень громкое и взволнованное пение канареек, и прежде чем люди успели понять, что оно доносится не изнутри, а снаружи пристройки, эти звуки уже переместились и пересекли главную улицу. Все бросились наружу и узрели Якова Шейнфельда, который вел телегу, нагруженную четырьмя большими клетками с канарейками, прямиком ко двору Моше Рабиновича. Люди один за другим потянулись следом, и вскоре его уже сопровождала молчаливая процессия, которая все разрасталась по мере движения телеги вдоль улицы. Яков довел лошадь до самого коровника и позвал: «Юдит!» Все вокруг было освещено теплым и пыльным сумеречным светом уходящего лета. То было время, когда на деревьях уже наливаются ранние гранаты, а набухшее в них томление с силой взрывает спелую кожуру. Время, когда горлицы медленно роняют кольчатые переливы своих голосов из темной глубины кипарисов. На вершине огромного эвкалипта собирались на свою ежедневную встречу вороны. Внутри коровника Юдит полоскала бидоны, а Моше Рабинович накладывал корм в кормушки в преддверии вечерней дойки. «Он пришел к тебе», — сказал Моше. Юдит не ответила. «Выйди к нему. Мне не нужна здесь эта пьявка». Номи утверждает, что он ревновал маму. Но я думаю, что ему осточертели ухаживания Шейнфельда, и он не мог больше выносить его приторную и дряблую навязчивость. Он ощущал гнев и усталость, и знал, что если выйдет к Якову или тот войдет в коровник, это не кончится добром. Юдит выпрямилась над ведром, сняла голубую косынку, вытерла ею лоб и руки и вышла из коровника. «Чего тебе?» — крикнула она. «Чего ты хочешь от меня и от этих несчастных птиц?» И тут произошло то, что никогда не сотрется из людской памяти, и лучшим доказательством этого является тот факт, что даже люди, которые не были тому свидетелями, хорошо о нем помнят. Яков схватил веревку, хитроумно обмотанную вокруг всех четырех засовов, и торжественно поднял руку. «Это тебе, Юдит!» — крикнул он. Потом дернул за веревку, и четыре дверцы распахнулись разом. Юдит потрясенно застыла, и Моше, стоявший за стеной коровника, застыл тоже. И Яков, который до последней минуты не верил, что сделает это, тоже застыл. Наступила полнейшая тишина. Люди потеряли дар речи, как это всегда бывает при виде величайшего акта самоотверженности или самоотречения. Домашние и дикие животные онемели, увидев, как стирается граница между свободой и рабством. А ветер мгновенно затих, словно хотел освободить место многокрылой желтизне, которая должна была вот-вот заполнить воздух. Канарейки, которые, конечно, догадывались о предстоящем большом событии уже с той минуты, когда их клетки были перенесены на телегу, тоже застыли от удивления и на миг замолчали. но тут же пришли в себя. И когда Яков снова крикнул «Это тебе, Юдит!», тишина, наступившая вслед за его криком, внезапно взорвалась восторженным желтым шумом тысяч ликующих крыльев, взмывших к свободе. Толпа охнула в один голос, и Юдит, обманутая и рассерженная Юдит, почувствовала, как чья-то странная и сильная рука стиснула ее сердце. «Теперь у тебя больше не будет канареек, Яков», — сказала она. «Жаль». Яков слез с телеги и подошел к ней. «У меня будешь ты», — сказал он. «Нет, не буду», — она отступила на шаг. «Будешь», — сказал Яков. «Вот, ты уже только что в первый раз назвала меня Яков». «Ты ошибся, Шейнфельд», — сказала Юдит, подчеркнув последнее слово. Но Яков был прав. Это был первый раз, что она назвала его Яковом, а не Шейнфельдом, как обычно, и вкус его имени у нее на губах был как вкус горького миндаля, непривычный и раздражающий терпкий. «Это ты делаешь ошибку, Юдит», — сказал Яков, дрожа и понимая, что его видит и слышит вся деревня. «После этих несчастных птиц я не могу дать тебе ничего большего. У меня только душа моя и осталась». «И твоя душа мне тоже не нужна». Она повернулась и скрылась в коровнике, и Яков, который уже знал ее привычки и понимал, что она больше не выйдет, взял лошадь под уздцы, развернул пустую телегу и направился к себе домой. Моше Рабинович прервал дойку, распрямился и оперся спиной о стену. — Ну что ж, Юдит, — сказал он наконец, — может, теперь ты согласишься свидеться с ним? — Почему вдруг? — спросила она удивленно. «Потому что после такого дела ему остается только повеситься. Что еще остается человеку, который ради любви отдал свою честь и труд, и имущество, и все-все? Он ничего себе не оставил». Сам того не зная, он говорил с тем сочувствием, которое испытывают друг к другу двое мужчин, борющиеся за сердце одной и той же женщины. И к горлу Юдит подступила легкая тошнота. «Не беспокойся за него», — сказала она. «Из-за любви к женщине не вешаются. Вешаются только из любви к себе». «Сколько ты знаешь таких мужчин, которые сделали бы ради женщины то, что он? А сколько ты знаешь женщин, которым нравятся такие самоистязатели?» — спросила Юдит. «И сколько женщин ты вообще знаешь, Рабинович? И с каких это пор ты стал такой участливый? И вообще, чего ты суешь свой нос в чужие дела? Я всего лишь твоя работница. Если ты хочешь что-то сказать, так говори о молоке, которое я для тебя даю, и о еде, которую я готовлю, и все». Люди долго еще толпились во дворе, и лишь по прошествии доброго часа стали постепенно расходиться, как будто отстояли на похоронах. Разговоры умолкли, пыль улеглась, и предчувствие неминуемой беды повисло в воздухе.